Самка или женщина? Женщина никогда не была настоящей женщиной, а только самкой. Она не знает, что значит быть человеком женского пола, поскольку в обществе четко определена только роль самки. Кроме того, женственность часто путают с биологической сексуальностью, не понимая, что это совершенно разные вещи. Признаки самки и все, что касается биологического строения, даются от рождения. Это безвозмездный дар природы, получаемый без малейшего усилия, участия или выбора самой женщины. Биологические характеристики самки сапиенс точно определены и хорошо известны. Но никто не знает, в чем сущность настоящей женщины, что такое истинная женственность, которую, к сожалению, зачастую ассоциируют с эротической привлекательностью. Считается, что чем сильнее в поведении проявляется либидо, тем больше доказательств наличия женственности. На этом строится образ женщины-вамп, суть которого в ярко выраженных качествах самки. Это архетип супер-женщины, которому все женщины стремятся подражать, поскольку убеждены, что только так станут более женственными. Они верят, что для этого нужно использовать макияж, одежду и прически, как у кинозвезд, и в итоге надевают только маску женщины, что никоим образом не связано с женственностью. Как самки они повышают эротическую привлекательность, усиливают нарциссическое удовлетворение и расширяют возможности поймать мужчину, но не могут его этим удержать, так как связь, основанная лишь на сексуальной привлекательности, не является прочной. Отсюда следует, что эволюция женщины остановилась на уровне животной самки, поэтому можно сказать, что существует только самка сапиенс. Пассивный или женский полюс ее сущности проявился и реализовался только с точки зрения биологии, так же, как у самки любого другого вида. А в высшем смысле человеческой личности и женственности он не получил своего воплощения. Разум, чувства и способности женщины оказались такими же, как у мужчины. В них отсутствуют отличительные женские характеристики. Физически они являются женщинами, но не обладают психологической определенностью вследствие подражания мужской роли. Не знают, каковы психологические характеристики их пола. Таким образом, женщины ограничиваются тем, что используют привлекательность своего тела, стараясь как можно эффективнее исполнять роль эротической наживки. Это желание приводит к сумасшедшему соревнованию на раздевание, которое исполняется настолько мастерски, что не выглядит таковым. В газетах и журналах вы найдете невероятное количество фотографий, на которых демонстрируется, как именно нужно повысить эротическую привлекательность. Самки всего мира изо всех сил страстно и нетерпеливо стараются превратиться в женщин, но, к сожалению, не знают иного способа, кроме как усиливать и подчеркивать свое либидо. У женщин нет женского «я». Есть лишь «я» самки, которая годится, кроме исполнения роли матери, лишь для увеличения сексуальной привлекательности, создания всяческих уловок для захвата мужчины и удовлетворения своего тщеславия. Это маленькое примитивное эротическое «я» представляет собой малую часть личности женщины. У мужчины тоже есть эротическое «я», но оно находится внутри мужского «я», которое определяет особенности их психики, и аспект самца – только составная его часть. Женщины же обладают только одним психологическим полем – «я» самки, которое характеризует ее биологический пол. Остальная часть структуры ее психики не определена, потому что женщина подражает мужской роли, отчуждая себя от истинной природы. У мужчины есть мужское «я», и оно сохраняется стабильным с течением времени. «Я» женщины больше направлено на внешнее, и по этой причине непостоянно и непоследовательно, так как зависит от социальных и материальных изменений. На протяжении истории женские роли постоянно менялись, а мужские – нет. В отличие от биологического пола, который дается от рождения, психологическая женственность достигается только в процессе тяжелого и терпеливого индивидуального развития и никак не связана с социальным успехом. И так как истинная женственность требует самореализации на уровне «я», то это возможно только на основе волевого решения. Это процесс самосозидания, а не копирования социальных ценностей, Работа, которая должна происходить во внутреннем мире самки, как эволюционные изменения по ее воле. Изменения должны касаться внутренних качеств, а не внешних характеристик. Те женщины, которые стремятся достичь женственности через улучшение своей внешности и повышение эротичности, напрасно теряют время и обязательно потерпят неудачу. Они навсегда останутся только самками. Есть много женщин, которые не стремятся превратиться в эротический объект. Они хотят сделать карьеру или посвящают себя работе, связанной с интенсивным умственным трудом. Но в борьбе за положение в обществе, как мы уже отмечали ранее, они все равно копируют мужские роли. К тому же их мотивация обычно недобровольна. Ими движет невротическая тревога, вызванная желанием компенсировать свою ущербность. Очевидно, что физически некрасивые женщины не могут исполнять роль эротической наживки. У них нет иного пути, кроме развития интеллекта и других способностей. К сожалению, такое ощущение недостаточной привлекательности приводит к настоящей капитуляции их как женщин. Они начинают борьбу с мужчиной на его поле, подражая мужским ролям. Они убеждены, что если не очень красивы, то значит не женственные, поэтому нужно получить как можно больше других преимуществ, побеждая мужчину на его собственной территории. Так можно стать полностью мужеподобной. Бывают женщины и красивые, и умные, но из-за зависти к пенису развившие в себе мужской комплекс. Они недовольствуются ролью эротической наживки, их усилия направлены на достижение влияния в обществе. Они хотят занимать позицию силы, чтобы компенсировать чувство незащищенности и неполноценности перед мужчинами. Невротическая потребность быть независимой от мужчины столь же неправильна, как и попытка эмоционально жить за его счет. Когда женщина реализуется только в профессиональном смысле, а не как настоящая женщина, то физически она является самкой, а ментально и психологически мужчиной. Это необходимо ей для победы в соревновании. Можно проследить четкую связь между желанием женщины быть независимой и ее мужским поведением. Действительно шокирует, когда видишь красивую женщину с мужскими ментальными и эмоциональными реакциями. Такие женщины достигают успеха ценой психического превращения в мужчину. Они являются женщинами только с точки зрения биологического пола. Я убежден, что именно комплекс кастрации является причиной сильной агрессии женщин против мужчин, которая приводит к избыточной выработке тестостерона, что делает женщину мужеподобной. Известно, что существует тесная связь между этим гормоном и агрессивностью. Тестостерон делает человека агрессивным, и наоборот. Если агрессия возникает как эмоциональное состояние, не связанное с гормонами, то стимулируется производство тестостерона. Считается, что мужчины испытывают неприязнь к умным женщинам, и это одна из причин, из-за которой женщины предпочитают повышать свой эротизм вместо развития интеллекта. Дело в том, что мужчинам знаком лишь мужеподобный тип умных женщин, которые, естественно, вызывают отторжение. Редко можно встретить женщину, в которой ум и женственность находятся в равновесии. Также говорят, что мужчины боятся умственного развития женщин, поскольку думают, что это приведет к ограничению мужских привилегий. Думаю, что это имеет место и связано с мужским шовинизмом. Женщины, в свою очередь, должны учитывать это и не давать повода мужчине чувствовать себя униженным. Если женщина не будет развивать свой интеллект, то круг ее интересов будет ограничен материнством и заботами о физической привлекательности, что и определяет ее роль как самки. Женщина и самка – это разные ступени развития. Превращение самки в женщину не произойдет автоматически. Самка – это создание природы, и женщиной она может стать, если примет решение развиваться и эволюционировать. Может, это покажется слишком жестоким, но существует огромное препятствие для достижения равенства между мужчиной и женщиной. Мужчина уже приобрел мужские качества на уровне психики, поскольку жизнь поставила перед ним такие требования. А самка не развила свою ментальную и психическую женскую сущность. Она предпочла остаться самкой и матерью. Мужская роль стабильна и не подвержена изменениям в ходе истории. Сейчас она почти такая же, как и в древности. Роль женщины постоянно менялась, поскольку была направлена на внешний мир и приспосабливалась к нему. Именно поэтому женщины с такой тревогой следят за всем внешним. Хорошим примером является мода, но не только на одежду, прическу, макияж, но на мнение людей. Женщины должны поступать так, как от них ожидает общество или муж, а также иметь четкую стратегию, как завладеть мужчиной. Если женщина выходит замуж за врача, то она становится немного врачом. Если выйдет замуж за политика, то политиком. Брак с интеллектуалом превратит ее в мыслителя. Ее самоопределение меняется в соответствии с внешними требованиями. Можно сказать, что женщины обладают лишь сексуальной определенностью, в то время как мужчины, кроме «я» на уровне пола, имеют также «я» личности. Неважно, чем занимается мужчина. Он может быть портным, поваром или танцором, но его сексуальная роль не зависит от рода деятельности, даже если эта работа традиционно выполнялась женщинами. Женщины же наоборот, если становятся политиками, судьями, моряками, занимают важные посты или руководящие должности, обычно копируют мужское поведение, потому что им очень сложно вести себя по-женски. Каждая самка должна достичь определенности как личность женского пола, что может быть достигнуто только через развитие стабильного и постоянного психического центра, который станет неизменным свойством ее сущностной организации, вне зависимости от изменения жизненных обстоятельств. Именно так, посредством создания взрослого и зрелого «я», она сможет полностью реализоваться и достичь четкой определенности себя как женщины. Нужно обратить взгляд внутрь, увидеть и понять те силы, которые отчуждают ее от самой себя. Затем надо перестать подчиняться этим силам, укрепляя свою волю убеждением, что это причинило ей много вреда. В итоге, мотивированная пониманием, женщина сможет владеть собой, противостоять отчуждающим влиянием и освободиться. Если раньше ее психика полностью зависела от внешних стимулов, то теперь откроется возможность держать ее под контролем своего «я», что означает достижение психологической независимости и истинного взросления, которое является обязательным условием женской самореализации. Конечно, для выполнения подобной работы необходимо сначала ясно и объективно определить, что же такое женственность. Ни в коем случае такое определение не должно быть навязанной моделью. Цель его – увидеть внутреннюю природу женственности и осознать, что же именно необходимо развить для превращения в настоящую женщину. Важно научиться ценить себя как женщину и понять, что комплекс генитальной неполноценности вызван древней привычкой принимать мужчину за образец, а это происходит потому, что единственной моделью женского поведения считается поведение самки, и нет примеров настоящего женского поведения, поэтому женщины просто подражают мужской роли. Действительно, женщина испытывает зависть к пенису. Но почему она не научилась по-настоящему ценить свою матку? Почему бессознательно ощущает ее как полость или пустоту? Потому что интуитивно чувствует, что использует матку только для эротики или материнства, но не может сублимировать свое либидо, чтобы воплотить в себе высшее свойство матки, то есть женственность. Женственность – это результат правильной сублимации либидо матки, то есть пассивности и восприимчивости вселенского эроса. Любая способность или качество человека могут иметь очень широкий спектр применения, от небольшой специфической сферы до всей структуры человека в целом. Способность может развиться до невероятной степени. Это зависит от разумного управления своим «я». Это означает, что когда сформировано высшее, сознательное и зрелое «я», оно может активно управлять различными способностями человеческого тела, развивать их или подчинять. Что же касается матки, то нет необходимости доказывать ее невероятные возможности. Достаточно сказать, что женщины используют свою сексуальность как самки и ничего не знают о высших способностях, присущих маточной женщине. Я думаю, что мужчины в большей степени, чем женщины, сублимировали свое либидо, но это не их личное достижение, а скорее удачная комбинация различных факторов. Для понимания этого процесса необходимо сравнить эротическую активность мужчин и женщин. Женщина, как яйцеклетка, пассивна и восприимчива, а мужчина, как сперматозоид, активен и агрессивен. Мужской эротизм – это сила вечного поиска, активности и оплодотворения, в то время как эротизм женский состоит в обволакивании и зачинании. Таким образом, самка неосознанно исполняет роль висталки, внешней и внутренней, стимулирующей проявление силы, которая по своей природе является расширяющейся. С точки зрения эротики, женщина представляет собой матку, которая воспринимает энергию, накапливает и уплотняет ее до тех пор, пока не создаст материю жизни. У женщин есть генетическая память о том, как формировать живые существа. Мужчина является фалосом, который излучает и дает энергию, содержит семена жизни. Самка направлена извне вовнутрь, а самец, наоборот, изнутри вовне. Жизненная цель самок – создавать материю, а самцов – сеять. У женщин меньше возможностей сублимировать свое либидо, так как сублимация представляет собой поток эротической энергии, который протекает по каналам более высокого уровня, чем биологические. Можно с уверенностью сказать, что многие великие художники эпохи Возрождения сублимировали свое либидо, концентрируя энергию для создания произведений искусства и не тратили ее на половую активность. Таким образом, сила текла не через биологические каналы, а через творческие, ментальные. Я считаю, что прием сублимации был прекрасно известен и творцам эпохи романтизма. В рыцарских орденах было принято выбирать даму сердца и служить ей. Именно об этом гласят легенды о короле Артуре и рыцаре Ланселоте. Хотя в них и были нарушены правила. Ланселот объявил о вечной любви к жене своего господина. Такой тип отношений и заверение в вечной любви в то время был широко распространен. Это можно понять только в смысле сознательно принятого механизма перенаправления потока мужской энергии с целью сублимации либидо. Я думаю, что многие мужчины при помощи платонической любви добивались своего рода сублимации либидо, даже не подозревая об этом. Речь идет, конечно, о тех, кто вследствие своей внутренней чистоты смог избежать вреда, наносимого похотью. Почему это не происходит с женщинами? Во-первых, потому что женщины более подавлены, чем мужчины, и не способны овладеть энергией, которую нужно сублимировать, и она застаивается. Во-вторых, как мы говорили в предыдущих главах, сексуальное развитие женщины происходит труднее и сложнее, чем у мужчины. Мужчины на протяжении всей жизни имеют любовный объект женского пола, сначала мать, потом жену, и один эрогенный центр – пенис. А женщина должна изменить объект любви с матери на отца и перенести свою эрогенную зону с клитора на влагалище. Весь этот процесс отнимает невероятное количество психической и либидозной энергии, уменьшая количество силы, которая должна быть сублимирована. Кроме этого, женщинам сложнее преодолеть Эдипов комплекс, поскольку у них нет страха кастрации, который является основным импульсом, помогающим с ним справиться. Поэтому конфликт разрешается поздно и не полностью, что искажает формирование суперэго, системы норм морали и ценностей, ведущих человека к совершенству. В связи с этим импульс к сублимации очень слаб, и женщина не ставит перед собой высоких целей, но очевидно, что без мотивации и цели невозможно развиваться. Для женщины материальные и внешние достижения оказываются выше внутреннего развития, а импульс к прогрессу должен идти от суперэго. С другой стороны, из-за своего нарциссизма женщина настолько сконцентрирована на себе, что не может открыться энергии мужчины. Она очень редко способна на платоническую любовь и стремится материализовать влечение в постоянный союз, хочет приобрести защищенность, иметь ребенка, поймать мужчину, чтобы компенсировать тревогу, вызванную отсутствием пениса. И, наконец, общество всегда ожидало от женщин, что они будут подавлять свою сексуальность, свободное проявление которой считалось чем-то неприличным и аморальным. А мужчины всегда страстно желали секса, но очень маленькое число женщин могли удовлетворить их желание. Так появилась проституция. Многие мужчины, столкнувшись со сложностью удовлетворения своих сексуальных желаний, были вынуждены прибегнуть к карикатуре на сублимацию, то есть к ее примитивной и несовершенной форме, рожденной из восхищения женщинами. Возможно, в этом процессе присутствовала и зависть к матке, а сублимация рождалась из позитивного протекания зависти, то есть любви. Вспомним, что говорил Теодор Рейк в книге «Любовь глазами психолога». Любовь всегда начинается с зависти, обратной стороны восхищения. Таким образом, мужчины с низменными инстинктами не сублимируют свою либидо, но вожделеют женское тело и просто хотят удовлетворить свои плотские желания. У них нет ни восхищения женщиной, ни любви к ней. Все, что имеет отношение к сексуальной подавленности женщин, препятствует сублимации. Иначе говоря, это окаменевшая и застоявшаяся либидо или сила, которая заблокирована, парализована, ослаблена и искажена. Ее трудно перенаправить на более высокий уровень, поскольку энергии не хватает даже на обычном уровне. Любая сублимация должна в первую очередь возникать из либидо, и только потом возможно повышение, подавление или понижение, в зависимости от направления энергии, заданного чувствами и состоянием сознания. Подавление сексуальной энергии вызывает бесплодное повышение либидозного давления, которое в конце концов выплескивается через истерию или извращенные удовольствия, чрезмерную болтливость, ревность, воображение эротических сцен, ненормальный травматизм чувств, бессознательные формы психической мастурбации. Идеализация женщин, то есть представление их земными и божественными матерями, естественное восхищение их красотой, благоговейный трепет перед их способностью создавать живые существа, эротическое томление перед качествами самки – все это ведет к тому, что мужчина бессознательно видит в женщине мать, богиню и любовницу, что во многих случаях помогает сублимировать либидозные импульсы. Редко можно встретить мужчину, который не восхищался бы женщинами, ведь у всех есть мать. Отношение женщины к мужчине больше похоже на зависть, чем на позитивное восхищение, что ведет женщин к пренебрежению своими любовными потребностями. Часто можно услышать, что все мужчины свиньи, им нужен только секс, они пользуются женщинами и так далее. С другой стороны, мало кем из числа по-настоящему достойных мужчин женщины действительно восхищаются, ведь они привыкли ценить внешние ценности, а не внутренний мир, а это еще больше затрудняет сублимацию женского либидо. Многочисленные проблемы и трудности, с которыми мужчины сталкиваются в жизни, заставляют их развивать устойчивое и стабильное мужское «я». То есть мужчина обладает не только сексуальной определенностью, но и является личностью мужского пола. У женщин нет этого личностного «я», но только «я» самки. Сильное желание, которое мужчина испытывает по отношению к самке, в некоторых случаях может привести к бессознательной сублимации либидо. Но это еще сильнее укрепит его психическое мужское «я». В этом одна из причин эволюционной разницы между полами на психическом и ментальном уровне. Самцы стали мужчинами, а самки остались самками. Мужчинам удалось до определенной степени создать психический пенис, а женщины не создали психическую матку. Они предпочли остаться самками и использовать матку лишь физиологически, отказавшись от высшего управления своей сексуальностью.